Глава 25. Ярван еще раз залез внутрь и осмотрел то, что осталось от крейсера проклятого патруля. На месте приборной панели торчали провода, ее выдрали его ребята. Техника у них не было. И что делать со всем этим, было неясно. Один любитель издеваться над приборами из космического радара сделал лампу, меняющую цвета. Вот и вся польза. Оба кресла были вырваны из своих мест, даже рычаги были сняты. Но волки зачем-то покупали у них эту коробку. Этот факт Ярвана беспокоил. Вожак говорил, что он хочет ободрать часть металла, все, что можно. Ярван ему не верил. «Что ты, блядь, отсюда забираешь?» — мысленно спросил он и скалился, не зная ответа. А потом вздрагивал от собственной догадки. «Двигатель?» — спросил он едва слышно, онемевшими от ужаса губами. «Да что нахер происходит?» — спрашивал он себя почти в панике. «То херня на базе демонов, то это. Что творит вожак?» Руки у Ярвана задрожали. Не знать, что происходит, не понимать ничего он не любил. Это его бесило, еще и в животе что-то узлом свернулось. «Подтухло там мясо», — решил он, запретив себе думать. Не может у вожака быть такой техники, что позволит вскрыть корпус двигателя и не взорвать все вокруг. Решив разбираться на месте и на этот раз без ответа не уходить, Ярван выбрался наружу и закурил так, будто его никогда ничего не волновало. Зена уже села, небо покрылось черной пленкой, а по лагерю еще разносились приглушенные крики боли и веселья. Пока клан развлекается, оставить его проще всего. Когда этот сброд занят чем-то подобным, ничего страшного они не натворят. Убьют пару пленников, разобьют пару рож, но за оружие хвататься не станут. За главного оставлять было некого. Зама Ярван так и не нашел. Не было тут никого достойного полного его доверия. Не видел он таких. Все мусор, которым можно лишь управлять криками, плетью и кулаком. За такое решение приходилось расплачиваться своими рисками, или сидеть постоянно в лагере, но это не всегда получалось. Всякий раз, когда Ярван уезжал, всегда тайне ненавидел ястребов. В прошлый раз стоило ему покинуть лагерь, чтобы объявить войну демонам, два его командира устроили бойню со стрельбой прямо на земле клана. Победитель казнил проигравшего. Ярван — победителя, потому что ненавидел стреляющих в спину. Гнев, раздражение, ненависть. Это Ярван считал лучшими чувствами в пекле. Они заставляли скалиться и бороться. Ему они помогали выживать всю его жизнь. До пекла она была не лучше. Сирота на бедной планете, вор, отброс, отмотавший 5 лет на рудниках еще по малолетке. А потом просто лох, который вместе с кошельком украл и жизнь. После даже испугался, зато потом обрел стабильное злобное пекло, где оружие прятать не надо. Последнее Ярвану особенно нравилось. «Пекло — это отличная идея», — сказал он когда-то давно. «Это же, блядь, место, в котором мы можем быть собой, не бояться этого и рвать слабаков». За такое высказывание его здесь зауважали, но он не лукавил. Он действительно думал, что жизнь в пекле лучше, чем та его прежняя жизнь. По крайней мере, тут было не так страшно до недавних пор. «Поехали», — скомандовал Ярван, садясь в машину. Он ехал лишь с 3 лучшими, на его взгляд, парнями, бесстрашными и беспощадными. Такие, если надо будет, половину волков перебьют, но без приказа никого и никогда не тронут. Только таких Ярван мог взять с собой к вожаку. Крейсер, наподобие колес, прикрученных к нему вчера, катился за ними. Чтобы он не вяз в песке, передвигаться приходилось по самому краю пустыни, буквально прижимаясь к скалам. Бок крейсера порой бился о камни, но Ярвана это не смущало. Он даже усмехался, слыша скрежет. Чем хуже будет выглядеть корпус, тем приятнее будет передавать его вожаку. Безумная злая ухмылка не сходила с его лица, даже когда их ослеплял прожектор. А вот заявление посыльного его озадачило. «Вожак просит отвезти к нему», — сказал скрюченный старик. «Только еще он советовал брать с собой всех. Люди тебе пригодятся, потому что у вожака много подарков». Последнюю фразу старик произнес особым тоном, а потом хихикнул, заставляя Ярвана хмуриться. «Брюхо не надорвешь ржать?» — спросил он зло. «Твоему вожаку проблемы нужны? «Он знает, что тебе понравится и очень ждет», — сказал старик и улыбнулся, показывая ржавые металлические зубы. У Ярвана дернулась верхняя губа, выражая все его презрение. «Ты остаешься», — сказал он тому, кто сидел за рулем. «Остальные со мной». Четверых ястребов с ним вместе для волков было даже много, по мнению Ярвана. Потому он уверенно шагал вглубь логова, не хватаясь за оружие.